опустилась ледяная ночь. Тихо голову склонивши, умирал Христос и смотрела с болью неба, как на средний крест. Смерть, почувствовав победу, уронила меч. Он молился, умирая, чтоб открыть нам двери рая, чтоб тебя от гибели спасти. Друг, прислушайся сегодня, как зовет любовь Господня. Милый друг, не медли, приходи. Разъяренною толпою бушевало зло, серой каменной стеною заслонив добро. И растерзанная болью гибнула любовь, лишь струилась вдоль по брусьям алой струйкой кровь. Для чего меня оставил я один между врагами? Без твоей поддержки, мой отец, не вменим злодеяний, ни укоров, ни страданий, ведь не ведают, что творят. Бушевали злые ветры, задували свет, застилая серым пеплом милосердия след. Угасала на Голгофе тихо доброта, заострился бледный профиль Господа Христа. Для чего меня оставил я один между врагами? Без твоей поддержки, мой отец, не вменим злодеяний, ни укоров, ни страданий, ведь не ведают, что творят. Он молился, умирая, чтоб открыть нам двери рая, чтоб тебя от гибели спасти. Друг, прислушайся сегодня, как зовет любовь Господня. Милый друг, немедли приходи.